Выстрелила пушка танка, и сразу возле позиции немцев взметнулся фонтан земли. Забили пулеметы из танка и грузовиков, которые были уже близко. Немцы стали подниматься и отходить под прикрытие скал. Затем они просто побежали. Бой заканчивался вдали у скал. Шелестов сидел в кузове грузовика, который вез их к станции Потоцы. Брос что-то втолковывал немолодому офицеру, сидевшему с ним рядом. Разведчики молчали, прикрыв усталые глаза. Только Сосновский и Лиза болтали без умолку. Кажется, она рассказывала ему, как ей удалось угнать у немцев мотоцикл, как за ней гнались, но не догнали. А на станции ее саму чуть не застрелила охрана с вышки. Оказывается, она проскочила полосу обороны, но в нее стрелять не стали. Ее узнал кто-то из командиров. Потом ей не поверили, что маршал здесь недалеко и почему-то остался без охраны. Потом вмешался Крылов. Убедили сообща, и группа добровольцев бросилась на помощь, а командование стало собирать ударную группу, чтобы отправить следом. Вот так и получилось. Шелестов открыл глаза и увидел улыбающуюся Лизу. Он подмигнул ей и снова закрыл глаза. На станции Брос сразу ушел в штаб на пункт связи отдавать приказы и знакомиться с обстановкой. Ему сделали два укола, и командующий снова чувствовал себя бодро. Лиза осталась с разведчиками, которых отвели в столовую, но есть никто не хотел. Пережитая, смертельная усталость сказывались, но есть себя пришлось заставлять. Силы надо восстанавливать. Впереди еще неизвестно, что ждет. Немцы теперь знают, где Брос. Но дело даже не в этом. Маршала ждут в Москве. Генеральный штаб планирует наступление на Балканы, и многое нужно согласовать с командующим Югославской армией. «Почему ты нам не сказала, что задумала прорваться к станции?» – недовольно спросил Бутарин. «Мы там в такой панике были, с ног сбились, не зная, что и думать». «Не сказала», – грустно ответила девушка, а потом улыбнулась. «А если бы сказала, вы бы меня отпустили?» «Конечно, не отпустили бы», – за всех сказал Шелестов. «Но раз все так удачно получилось, то не могла бы ты, Лиза, раздобыть для нас бутылочку сливовицы, аппетит у ребят сразу поднимется». Глава 9. Крылов догнал Шелестова возле двухэтажного здания штаба. Сегодня опять было неспокойно. Зенитные автоматические пушки медленно поворачивались, как будто спаренными стволами осматривали небо. Где-то снова немецкие самолеты пытались прорваться и бомбить станцию, но их отогнали советские истребители. Красная армия уже близко, и группа должна спешить, медлить нельзя ни дня. «Разрешите обратиться, товарищ подполковник». Солдат вскинул руку к фуражке титовки. «Слушаю, Федор», — остановился Шелестов. «Я хотел узнать, вы как, назад будете пробиваться, к нашим, вы?» — повторил за ним Шелестов. «Не вы, а мы. Ты, Федор, у нас уже не первый день как член особой оперативной группы. Так что, или ты хочешь остаться в Югославии, сражаться в армии Тита?» «Никак нет», — сдержал довольную улыбку пехотинец. «Моя цель – вернуться на родину и продолжать сражаться с фашистами в составе регулярной Красной армии. Я с вами. Ну, вот и отлично. Честно говоря, я и не сомневался, что ты примешь такое решение. Жаль, Митя с Василием Ивановичем не дожили. Через час быть у нас в комнате, рядовой Крылов, для постановки группе боевой задачи». Шелестов вошел в штаб, а сам думал о бывших советских военнопленных. Через что пришлось пройти ребятам, они сломались. И ведь знают, что дома ждет их проверка, серьезная проверка. Чаще всего штрафбат, если нет доказательств, что не по своей вине в плен угодил, если нет подтверждения, что сражался за родину на территории других государств, то можно и в лагеря залететь. Это не система, конечно, все зависит от обстоятельств исследователя. Но большинство возвращаются и становятся в строй, и товарищи не стыдятся с ними рядом спать под одной шинелью, есть из одного котелка, сражаться и умирать рядом. Ладно, за этих троих мы заступимся, не дадим замарать их честные имена, а сколько других. Маршал сидел на улице под раскидистой березой и что-то быстро писал в блокноте. Увидев девушку, он закрыл блокнот и с улыбкой поманил ее к себе. «Ну, что ты решила, Маша?» «Я решила, что вернусь на родину, Иосип», — ответила девушка и, вдруг погрустнев, опустила голову. «Грустно, да?» — спросил маршал. «Я понимаю тебя. Здесь у тебя много друзей, здесь тебя все любят и уважают как мужественного бойца, а там к тебе кто-то может отнестись с недоверием. Готова ли ты к таким испытаниям?» «Нет, я не думаю», — помотала головой Лиза, и ее волосы смешно затрепетали. «Подполковник Шелестов замолвит за меня словечко, да их начальство имеет вес. Меня не дадут в обиду, и я снова смогу сражаться, как сражалась здесь. Может быть, пойду на курсы радистов или медсестер. Не знаю, как получится. Подумай еще раз, Маша, серьезно ответил Брос. Шелестов может улететь на новое сложное задание, с группой может случиться все, что угодно. Ты не смотри на меня так, я же просто напоминаю тебе, что идет война. А нужно ли будет их начальнику рисковать репутацией, защищая тебя, а здесь ты всегда будешь при мне. Закончится война, и близкие мне люди, мои боевые товарищи, которым я верю, как самому себе, будут строить со мной новую жизнь. И ты мне будешь нужна здесь в мирное время. Простите меня, Иосип. Лиза задумчиво посмотрела на горы. Я много думала обо всем этом, и додумалась вот до чего. Сейчас война, и мы воюем с общим врагом, врагом всего человечества. И сейчас не важно, где, в какой точке земного шара ты воюешь, но потом закончится война, мы победим фашизм, непременно победим, и тогда будет важно, где ты, а где твоя родина. Спасибо вам за все, но я возвращаюсь домой. Ну что же, ты умная взрослая девочка, ты можешь сама решать, кивнул маршал. Мы полетим с тобой вместе, но сейчас, пока мы одни, я хочу сказать тебе, чтобы ты не разучилась верить людям. Один негодяй, один предатель родины еще не делают весь мир черным. Таких единицы, они как грязь под ногами иногда после дождя. Я желаю тебе идти по жизни с верой в людей, в чистые и светлые их помыслы. Тогда ты сможешь строить новый послевоенный мир. И еще помни, девочка, что ты мне почти как родная дочка. Если тебе будет нужна помощь, добрый совет или просто поговорить по душам, я всегда рад тебя видеть, Иосип. Лиза замолчала, снова засомневавшись, что сейчас время признаваться, что она не совсем та, за кого себя выдавала. Точнее, совсем не так. Лиза поняла, что запуталась, и перевела разговор на другую тему. Иосип, я тоже хочу сказать вам, что я благодарна вам за все, что вы для меня сделали, за доверие, за добро и отеческое тепло. Я хочу вас попросить. Проси, улыбнулся Брос. Я знаю, что и после войны на вашем пути будут большие трудности, но вы их все преодолеете, потому что вы солдат. Вы, конечно, маршал, но вы солдат. Наверное, руководить государством трудно, труднее, чем наладить жизнь в своей семье или работу в каком-то небольшом хозяйстве. Международная политика – это постоянная борьба. Я знаю, слышала, мне говорил неважно кто. Пообещайте, что, как бы ни сложилась ваша жизнь, если вы станете во главе государства, вы не отречетесь от коммунистических идей в угоду богатству, каких-то других благ. Коммунистическая идея стоит того, чтобы за нее отдать все и пожертвовать всем, как это делает наша страна. Останьтесь другом Советского Союза. Я знаю, что вы летите к нам для встречи с товарищем Сталиным. Поверьте, он не предложит вам ничего плохого или предосудительного. Все, что предложит товарищ Сталин, будет на благо и нашего, и вашего народов. Будем друзьями, ладно? Будем, девочка, обязательно будем. Улыбнувшись, Брос обнял Лизу и поцеловал ее в лоб. Вот и попрощались, со слезами на глазах улыбнулась девушка. Не знаю, удастся ли нам еще попрощаться, может и времени на это не останется. Так вот мы заранее, на всякий случай. Дуглас был тщательно проверен и заправлен. Самолет стоял на краю поля в ангаре, старательно замаскированным срубленными молодыми деревцами, которые меняли каждые 3 дня, чтобы засыхающая листва не выдавала замаскированный объект. Шелестов не находил себе места. Их перелет в Румынию был еще свеж в памяти. Этот способ сейчас и так близко от линии фронта был очень уязвим. Да, лететь недалеко и недолго. Долететь до Румынии и совершить посадку в районе города Бакау. Там будет ждать конвой в составе усиленной танковой роты и роты автоматчиков. Охрана доставит Броза на военный аэродром, откуда его самолетом под охраной звена истребителей доставит уже в Москву. Вечером Шелестов собрал группу, зажег керосиновую лампу и тщательно занавесил окна плотными шторами. Разведчики переглянулись, заинтригованные такими предосторожностями. Закончив приготовление, Максим достал карту и расстелил на столе. Он собрал всех, кто должен был лететь с Брозом в самолете и сопровождать его до аэродрома в Тушино. Кроме основной группы, здесь сидели и Лиза, и Федор Крылов. Завтра на рассвете Дуглас должен взлететь и доставить нас вместе с Иосипом Брозом на советский прифронтовой аэродром. Это уже территория, контролируемая войсками Красной Армии, Это наша территория, и на этом закончатся все самые опасные этапы операции. Но это же хорошо, спросила Лиза, но, посмотрев на товарищей, поняла, что риторические вопросы здесь неуместны. Мы в этом самолете не полетим, добавил Шелестов, проигнорировав замечание девушки. Я так понимаю, что на нем не полетит и Иосип Брос, вставил Сосновский. Фокусы с липовыми колоннами продолжаются, что на этот раз, есть сведения, есть здравое рассуждение, возразил Шелестов. Немцы для уничтожения лично Иосипа Броз Тита организовали уникальную и довольно замысловатую и во многом успешную тактическую операцию. Агентурная осведомленность, как показали результаты этой операции, у них высокая, что спасло Броза. Немцы ошиблись, опростоволосились, нет, его спасла случайность. Ну, может, еще наш опыт и наше умение не совсем стандартно мыслить в таких условиях. Поняв, что Броз ушел из расставленных капканов, они бросят все и утрутся. Ничего подобного. Они будут стараться достигнуть своей цели до конца. До тех пор, пока будут реальные предпосылки достичь ее. Насколько сложно сбить транспортный самолет в прифронтовой полосе, при хорошо организованной схеме нападения и при условии, что немцы знают, когда и откуда взлетит Дуглас, шансов долететь у самолета нет. Мы можем дать гарантию, что здесь на станции Потоци среди югославов нет немецкого агента. Не можем. Согласен, поддержал Шелестова Бутарин, прорваться сюда 3-4 истребителям типа Фокке-Вульфов, имеющих не только пулеметное, но и пушечное вооружение, пара пустяков, 3 будут отвлекать, а один из-под туч в нужный момент, я бы сказал миг, спикирует и собьет неуклюжий и неповоротливый транспортник. Ваше решение, теоретики, нетерпеливо вставил Коган, самолет взлетает в назначенное время, мы уходим верхом на лошадях через Карпаты, стал рассказывать Шелестов. Брос в курсе, и он со мной согласен. 7 лошадей с верховыми седлами и 2 лошади с вьючными готовы и ждут нас. На рассвете самолет взлетает, а мы уходим в составе каравана. Людей, которые в курсе этой подмены, минимум. Только доверенные люди и люди, которые представления не имеют, что это и для чего. Одежда, осведомился Сосновский, разглядывая свою ногу, ботинок на который уже 2 дня как просил каши. Лошадь, одежда, провизия и оружие приготовлены и ждут в 5 километрах отсюда в доме лесника. Утром, пока еще не рассвело, выезжаем отсюда на трофейном додже. Машина сюда не вернется. Значит, это новая идея, а не наш запасной вариант? Спросил Коган. Значит, готовиться надо к тому, что за нами будет погоня. Рано или поздно. Маршрут-то хоть никто не знает, с маршрутом мы сейчас с вами разберемся сами, улыбнулся Шелестов. У нас в запасе 5 дней, учитывая, что лошади у нас не отборные, а просто хорошие и здоровые, а идти нам придется в том числе и через горы, то в день мы сможем проходить километров 70-80. Наш маршрут и контрольные точки я укажу в радиограмме. Сегодня ночью отправлю шифровку для Платова. Он обещал, что нас по пути подхватит и переправит. Они готовят несколько разведгрупп со знанием местности и языков. Нельзя сразу было собрать такую группу, проворчал Коган. Со знанием языка, местности. Не ворчи, Борис, рассмеялся Шелестов. Ты же знаешь, что тогда был цейтнот и Броза надо было срочно выводить. Мы и так чуть не опоздали. Немцы успели начать свою операцию «Ход конем». Давайте займемся планированием маршрута, а потом придумаем пароль. Может получиться, что группа, которая выйдет на нас, застанет и не всех. Поэтому пароль должны знать все члены. Утро было темным и пасмурным. На затянутом пеленой небе не было ни звездочки. Дождь прекратился еще в полночь. Облачность, как и обещали синоптики, увеличилась. Можно было взлетать. Самолет стоял на взлетной полосе у края поляны. В ангаре 2 пилота и штурман сидели на пустых ящиках и курили в рукав. Шелестов и Брос вошли в ангар как привидения, в брезентовых плащах, накинув на головы капюшоны. Командир экипажа подозрительно посмотрел на незнакомцев, но, когда Брос сбросил с головы капюшон, пилот подскочил и вытянулся, отдавая маршалу честь. Брос остановил его доклад, осмотрелся в полумраке ангара и подвинул ближе к летчикам еще один ящик. Он сел и предложил командиру тоже садиться. «Вот что, товарищи», — заговорил маршал, — «боевая задача у вас будет необычная. Я даже не хочу вам приказывать. Но если вы откажетесь лететь, то я пойму и никаких последствий для вас из-за отказа не будет». «Мы не понимаем», — заговорил пилот. «У нас есть приказ, и мы его должны выполнить». «К чему эти разговоры, товарищ маршал?» «К тому, что самолет полетит пустым», — ответил Брос, терпеливо выслушав летчика. «Ни я, ни кто другой на нем не полетит. И скорее всего, вас по дороге атакуют немецкие истребители и попытаются сбить». «Приманка, значит», — засмеялся второй пилот, блеснув в темноте белыми зубами. «Кошки-мышки, они за вами охотятся? Думаете, что фашисты пронюхали про этот рейс? Не исключено. Нечего тут обсуждать, товарищ маршал». Командир экипажа строго посмотрел на своих подчиненных. «Приказ получен, вы взлетаем. На войне в воздухе случается, что вражеские истребители нападают на наши самолеты». «Хорошо, спасибо, товарищи», — кивнул Брос. «Слушайте еще приказ. Штурману заранее определить на всем протяжении маршрута возможные места, подходящие для вынужденной посадки. Это первое. Второе, если вас атакуют истребители, вам нужно продержаться всего одну их атаку. Маневрируйте, выполняйте все виражи, которые у вас предусмотрены на такой случай, но только одну атаку. Потом, если даже в самолет не попало ни одной пули, ни одного снаряда, вы уходите на вынужденную посадку. Садитесь, включаете радиомаяк и уходите подальше от самолета. Пробирайтесь в сторону наших частей или партизан. Приказ ясен?» «Так точно, товарищ маршал». Командир экипажа поднялся. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте, товарищи». Брос пожал руки каждому члену экипажа, продолжая повторять. «Бросайте самолет и уходите. Самолет – это всего лишь техника, железо. Вы дороже этого железа, ваша жизнь важнее. Только сымитировать вынужденную посадку и сразу уходить». Пилоты ушли, и вскоре в поле заработали моторы самолета. Шелестов и Брос продолжали стоять в ангаре, глядя на темнеющий невдалеке самолет. Шелестов посмотрел на часы, но маршал сказал ему: «Не спешите, успеем. Пусть взлетят, мне хочется пожелать пилотам успеха. Они рискуют жизнью только из-за меня. Это самый неприятный приказ, который мне приходилось отдавать на войне». «Давайте смотреть на вещи шире, товарищ маршал», — возразил Шелестов. «Вы — это сейчас самое важное, что есть у Югославии. Вы — это ее сила. Вы — это ее армия и доверие к вам народов, населяющих Югославию. Это доверие лидеров других стран. Случись что с вами, и вся эта работа пойдет прахом. И новый человек, не имеющий вашего опыта, без вашего ума не сможет сделать и десятой доли того, что удалось сделать вам. Так что эти пилоты сейчас не вас лично спасают, не из-за одного человека рискуют головой, а ради будущего Югославии, ради победы Югославии над фашизмом вместе с другими странами. Такое объяснение ситуации вам больше нравится?» «Мне, да». Пока была возможность, командир вел Дуглас под самой кромкой облаков. Рассвет ударил в глаза, когда солнце поднялось над Карпатами. Здесь уже в облаках не спрячешься. Облачность таяла буквально на глазах, как сахар в стакане горячего чая. А потом появились истребители. Надеяться, что это советские самолеты, хотелось, но расстояние от советского фронта до этих мест было предельное для русских истребителей. Пилот задрал нос самолета и повел его вверх, выжимая из моторов все, на что они были способны. Еще немного потянуть вверх тихоходную машину. Истребители пронеслись мимо, мелькнули кресты на фюзеляже и хвосте. «Атаковать с хвоста не будут», — крикнул второй пилот. «Их солнце слепит так же, как и нас». Командир увидел, что самолеты заходят сбоку под углом. «Еще немного держать по курсу машину, пусть они начнут стрелять. Еще минута, еще полминуты». И вот он увидел дымные трассы, протянувшиеся к его машине, и резко подал штурвал вперед. Дуглас ухнул вниз и пошел, все набирая скорость, воя моторами. «Есть попадание», — крикнул сзади штурман. «Пробоины в области хвоста». Командир стиснул зубы, сердце, казалось, поднялось к самому горлу вместе с желудком. «Под таким углом снижаться очень опасно. Еще немного, лес уже близко. Помогай», — прохрипел он. И второй пилот стал вместе с командиром тянуть рукоятку на себя. «Еще», и самолет начал выравниваться. «Штурман, сколько до площадки?» «Курс 85, 3,5, командир». «Понял, идем на вынужденную». Меняя высоту, делая резкие повороты, насколько это вообще можно было желать на транспортном Дугласе, экипаж выдержал еще две атаки. Левый мотор задымил, когда они вышли к ровной площадке, на которую могли сесть. Левый встал, командир. «Внимание, сажаю». Увеличивая угол подкрылков, летчики сумели удержать машину, но посадка все равно получилась жесткой. Удар. Снаружи хрустнули ветки кустарника или молодые деревца. Самолет подпрыгнул и снова ударился шасси о землю. Его несло на стену деревьев. 100 метров, 200 метров, 300. Тормози. Самолет клюнул носом и встал прямо, когда ветки деревьев все же разбили передние стекла. Второй пилот вытер рукавом комбинезона с лица пот вместе с кровью. Ему рассекло лоб осколками. Летчики поспешно отстегивали ремни, потом открыли люк и спрыгнули на землю. Последним штурман выбросил аварийный запас и спрыгнул сам. Они бежали по лесу, посматривая вверх. Истребители не уходили. То и дело над самолетом проносились крылья с крестами и стучал пулемет. Каждый понимал, что опасения маршала были обоснованы. Значит, если бы он полетел с ними, все было бы так же или еще хуже. Через час летчики остановились в лесу у ручья и с жадностью стали пить чистую ледяную воду. Над головой прошли два немецких бомбардировщика. Их проводили глазами, а потом гул усилился. «Встали в круг», — прокомментировал командир. «Бомбить будут. Так это они наш Дуглас сейчас будут бомбить. Пусть». Второй пилот сидел и терпеливо ждал, когда штурман забинтует ему лицо. «Нашим на передовой меньше бомб достанется. Бомбы бомбами», — проговорил командир. «А вот не дождаться бы нам карателей с собаками. Если они думают, что командующий летел с нами, то обязательно постараются это проверить. Поднимайтесь и бегом по ручью, из воды ни на шаг». Первые сутки прошли спокойно. Лошади мерно, шаг за шагом преодолевали расстояние, неся на себе и груз, и людей. Шелестов почти сутки не отрывался от карты и от бинокля. Маршрут слишком приблизительный, составлен по словам тех, кто знал эти проходимые тропы через Карпатские перевалы. Дальше, на территории Румынии, можно было надеяться на Крылова. Федор полгода воевал в составе румынского партизанского отряда и во многих местах побывал сам. Сейчас самым главным было обходить населенные пункты, даже маленькие. Но в предгорьях, да и там, выше в Карпатах, населенные пункты всегда тяготели к рекам. Поэтому Шелестов старался быть внимательным именно тогда, когда они приближались к рекам. На ночлег встали на небольшой поляне в глубине леса, откуда не будет виден огонь костра. Лошадей расседлали, осмотрели спины, ноги, особенно копыта. Не слетела ли где подкова, нет ли потертостей. Бутарин, как главный специалист по устройству быта в походных условиях, тут же выкопал под раскидистым деревом ямку, в которой развел костер. Он называл такой костер индейским. Огонь такого костра не виден издалека, а дым распадается в кроне дерева и не выдает людей, не поднимается над лесом. Лиза, насыпав в котелок крупу, залив ее водой, смотрела, как Бутарин вешает котелок над огнем. «Виктор Алексеевич, а сколько вы вообще знаете видов костров? Вы все делаете как заядлый путешественник. Вы геологом не работали в тайге?» «Нет, не работал», — усмехнулся Бутарин. «Война многому учит. Да и учителя были хорошие. Если я живой, значит, был хорошим учеником. Просто мне часто приходилось пользоваться этими навыками аппаратуслужбы. А сколько видов костров я знаю? Ну, на разные основные случаи жизни знаю все. Вот этот потайной костер. Костер, чтобы обогреть нескольких человек, жаркий костер. Есть еще костер, который позволяет сушить большое количество обуви и одежды. Есть костер, с которым тепло спать, когда он тебя греет с обеих сторон. Но это уже два костра. А когда ветер? А когда ветер, то лучше всего разводить костер под названием камин. Забиваешь с той стороны, откуда ветер, два колышка чуть под наклоном, и укладываешь одно на другое полежки. Получается стенка. Она и от ветра огонь защищает, не сдувает пламя из-под котелка, и дрова сами в костер скатываются. Знай себе, только сверху свежие полежка подкладывай на стенку. Эх, с вами после войны было бы здорово в поход сходить. И чтобы звезды и песни у костра под гитару и никаких фашистов, погони тайн. Ты еще картошку в зале вспомни, — рассмеялся Бутарин и посмотрел на Броза. Маршал снова сидел и что-то писал в своем блокноте, изредка отрываясь и задумчиво глядя вдаль. Наверное, он сейчас видит светлое будущее. И я вижу, — вдруг горячо проговорила Лиза. — Вы только вспомните, как все было. Праздничные демонстрации, счастливые лица людей, гудки заводов, новые улицы, новые свершения. Девочки с белыми бантами 1 сентября идут в школу, студенты с портфелями. Я помню лекции в университете и мысли о том, как я выйду из стен вуза и стану работать для своей страны, и аж дух захватывало. А у вас, у меня, Бутырин задумчиво посмотрел вдаль и как-то не очень весело улыбнулся. У меня дух от другого захватывало. Или вон у Михаила Сосновского. Он тогда в Германии работал несколько лет, видел, как зарождается нацизм, как Гитлер к власти приходит. Демонстрации, говоришь, музыка, духовой оркестр в парке культуры и отдыха, вышка в бассейне. Это вы, девочки с бантами, просто не знали в то время про Холхенгол, про озеро Ханка, про то, как у нас не было иного выхода, видя, как сгущаются тучи вокруг родины, отодвигать государственную границу от Ленинграда. Потому что Финляндия откровенно поддерживала Гитлера. Мы воевали в болотах Карелии, мы воевали в Испании, потому что нацизм и там поднял голову, а республика хотела жить и не знать коричневой чумы. Бутырин замолчал, понимая, что продолжать не стоит. Не стоит вспоминать и рассказывать этой девочке еще и про аресты, про камеру и допросы, про угрозу высшей меры наказания, о том, как это, сидеть в камере и знать, что на тебя собирают материал, чтобы обвинить в измене родине. А ты не виноват, ты хочешь бороться, сражаться. Зачем ей знать, что и группу собрал Платов именно из таких вот отчаявшихся, но опытных и умелых людей. И железной волей Берии следствие в отношении их четверых приостановили и отправили выполнять сложные задания. И каждый знал, что, оступись, не выполни очередной приказ, и ты снова окажешься в камере. И приговор, пусть и незаслуженный, будет приведен в исполнение. Прошло несколько лет, нет уже и приговоров. Члены группы полностью оправданы, даже им возвращены звания и награды, а все равно иногда тягостно бывает на душе. Зачем об этом знать этой светлой девочке? Не дай ей Бог хлебнуть такого же на родине после возвращения. Утром, затушив костер, забросав его землей и заложив кострище дерном, группа проверила, что не оставило после себя заметных следов, снова двинулась в путь. Режим движения с учетом ухода за лошадьми выработался простой. Две остановки за день на отдых лошадям, дать им попастись. Третья остановка уже на ночлег. Там мосток есть. Коган опустил бинокль и посмотрел вниз с дерева на товарищей. Населенных пунктов не видать, дороги тоже. Наверное, просто самое удобное место для переправы. Лошади пройдут, а машина или повозка нет. Хорошо, спускайся, махнул рукой Шелестов. Подойдем поближе, осмотримся, а там видно будет. Эй, Борис, ты там гнездо ведь собрался, спускайся. И тут все замолчали, потому что Коган, сидя почти на самой верхушке большой старой березы, смотрел в бинокль не в сторону мостка, а в противоположном направлении. Смотрел и молчал. Наконец он принялся спускаться, причем с заметной поспешностью. Спрыгнув и отряхивая руки, он подошел к товарищам. Парашютисты, больше 10, в воздухе видел 8, но купола уже были на земле, и 2 планера на моих глазах сели, большие, десантные. Расстояние, тут же спросил Шелестов, доставая карту. Карты этой местности были не совсем подходящего масштаба, крупномасштабных карт взять было неоткуда, поэтому приходилось пользоваться теми, что есть. Но общее представление о местности все же получить было можно. «Километров 5, не больше», — ответил Коган и посмотрел на карту. Подумав, ткнул пальцем. «Наверное, вот здесь. Тут открытое пространство, удобное для приземления десанта. Значит, они понимают, куда и каким маршрутом мы идем», — сказал Брос. «Скорее всего, это направление одно из нескольких, которые они проверяют», — добавил Сосновский. «Если там среди десантников есть опытные горные егеря, они увидят наши следы. Следы костров, следы лошадей, конский навоз. Надо спешить», — заявил Брос. «Пока мы верхом, они нас догнать не смогут. По крайней мере, им будет трудно это сделать. Но у них наверняка рация», — хмуро заметил Шелестов, пряча карту в планшет. «И они, если убедятся, что нашли наши следы, могут вызвать подкрепление. Причем высадить его чуть ли не нам на головы. От лошадей надо избавляться», — подвел итог Бутырин. «Перейти мост и от моста избавиться тоже». Группа двинулась напрямик через лес к реке. До моста не больше километра, и добраться туда надо как можно скорее. Коней торопили и подстегивали. Когда до моста оставалось всего около 100 метров, Шелестов отметил, что никакой дороги к мосту нет. Значит, пользуются им редко. Может быть, раньше пользовались чаще, но теперь война, не до поездок. Многие населенные пункты опустели, а следы от колес каких-то повозок и следы лошадей были на траве еле видны. Неделю, может быть, месяц тут никто не проезжал, а может и не проходил даже. Шелестов остановился и поднял руку. Группа замерла на опушке под прикрытием деревьев. Коган слез с лошади и подошел к командиру. Они осторожно приблизились к мосточку, и Коган подтвердил, что именно его видел с дерева. «Хорошо выстелен досками, опорные балки крепкие», — задумчиво сказал Шелестов. «С лошадьми пройдем, а потом подожжем его. Получится, что сами выдали себя этим. Немцы все поймут. Просто так никто жечь мост не станет, и дым им подскажет, куда идти. Ну а если не поджечь, они нас через сутки все равно догонят», — покачал Коган головой. «Мы просто решение будем откладывать. Все равно бой принимать, хоть так, хоть эдак. Надо их как-то обмануть, заставить направиться в другое место». «Точно, за лошадьми», — обрадовался Шелестов. «Это может сработать. Глядишь, сутки или двое выиграем. А нам, чем ближе Румыния, чем ближе партизанские районы, тем лучше». Вернувшись к группе, Шелестов велел Бутырину ждать сигнала, перевести группу через мост и уйти дальше за деревья, чтобы не было видно лошадей. Разведчики приготовились к бою, а Шелестов быстро перебежал по мосту на другую сторону. Вода бушевала и кипела внизу под мостом, до воды было метров 10. Не так-то просто будет переправиться в этом месте без моста, а найти более удобное место потребует времени. Махнув рукой, он велел переходить к Когану. Оставив Бориса у моста, за 10 минут Шелестов обежал весь лес возле переправы, так и не заметив ничего подозрительного. Вернувшись, он велел переправляться всем. «Будь здесь, ты замыкающий, а я покажу всем, где оставить лошадей», — приказал подполковник. Они прошли около 100 метров, когда лес стал более густым. Вдоль русла реки, врезавшегося в скалы, лес был реже. Когда все спешились, Максим рассказал о своем плане. «Ну, вот и кончилось наше комфортное путешествие. Федор, ты же вырос в деревне, с лошадьми справишься?» «Так точно», — кивнул солдат. «Чего ж не справиться? Лошадки у нас умные, послушные. Тогда план такой: снимаем часть груза с лошадей, берем только самое необходимое, без чего мы не сможем обойтись 4-5 дней. Самое главное – это патроны и гранаты». Федор уводит лошадей в сторону, оставляет побольше следов. Задача – увести десантников в сторону километров на 20-30. Затем он возвращается вот в эту точку. «Смотри, Федор, видишь на карте этот поселок с водяной мельницей? Запомни ориентиры. Встречаемся на мельнице. Мы раньше будем там, значит, мы ждем. Если ты первый дойдешь, тогда ты нас ждешь. Если нас 2 дня нет, уходи к линии фронта. Требуй связи с Платовым, он на тебе знает. Вы меня тоже лишнее время не ждите, товарищ подполковник», — кивнул Крылов. «У вас важное задание, а я как-нибудь выкручусь. Румыния мне знакома, не пропаду». «Хорошо, Виктор, вам с Борисом сжечь мост, мы с Михаилом уводим группу подальше. Пойдем самыми глухими местами. Догоняйте». Бутырин вместе с Коганом вернулись на мост, оставив в нескольких метрах свое оружие и вещевые мешки. Коган посмотрел на мост, присел на корточки и заглянул под настил, на опорные балки в начале и конце моста. Средняя его часть висела в воздухе. «Ну, опытный диверсант», — спросил он у Бутырина, — «есть идеи, как уничтожить это гениальное творение рук человеческих? Взрывать будем или как? А если взрывать, то в каком месте? Нам шуметь нельзя», — покачал Бутырин головой. «Жечь надо. Придется пожертвовать 4 гранаты. Дерево сухое, думаю, займется быстро, да так, что не потушить. Давай-ка вот здесь, где горизонтальная часть опирается на столбы. Прогорит, так весь настил все равно в реку упадет. Одним концом он же не удержится». Вывернув взрыватель, Бутырин стал сыпать порох на настил моста. Коган сбегал к лесу и набрал пару охапок сухого хвороста. Через несколько минут Бутырин поджег пучок сухого мха, подождал, когда тот разгорится, а потом бросил на порох. Вспышка света заставила обоих отвернуться, а потом жарко заискрился огонь, занялся хворост. Пришлось отойти подальше. Горело хорошо, но пламя было слишком маленькое, хотя настил и занялся так, что не потушить. Разведчики снова сходили в лес и принесли еще по 2 охапки хвороста. Дело пошло быстрее, и скоро начало моста полыхало пламенем в рост человека. «Подождем», — предложил Бутырин. «Если кто с той стороны кинется через мост, то еще можно с дуру хворост разбросать и пробежать. Если что, встретим огнем, а минут через 15 тут так будет гореть, что и пожарная машина не поможет». Разгоралось и правда очень хорошо. Сухое дерево почти не давало дыма, и была надежда, что десантники с расстояния в несколько километров не заметят огня. А вот то, что они могли знать о существовании моста, разведчики предполагали. Наверняка командование отправило их на задание, снабдив крупномасштабными картами местности, где предполагалось действовать. Немцы толкнул Бутерин Когана в бок локтем, и оба опустились за кустарник, приготовив оружие. «Вот тебе и 5 километров», — проворчал Борис. «Откуда они здесь взялись?» «Хорошо, что тушить не бросились», — ответил Бутерин. «Но они теперь знают, что мы рядом, что они нас догнали. Хотя я думаю, что это не вся выброшенная с парашютами группа. И не те, кто приземлился на планерах. Скорее всего, это какая-то первая группа, которая должна была прикрывать высаживаемую основную группу. Или это те, кто, например, вчера тут появился на пути нашего следования. Мост им уже не потушить, ишь как горит», — с довольным видом прошептал Коган. «Надо сделать так, чтобы они пошли по следам копыт, чтобы за Федором отправились». «Ну, это просто», — рассмеялся Бутерин и дернул затвор Шмайсера. «Начинаем концерт. Занимайте места в партере согласно купленным билетам в кассах госконцерта и у распространителей. Первая точная очередь», — и один десантник на опушке рухнул в траву. Второй повалился рядом и стал отползать, держась за бедро. Коган выстрелил куда-то правее, и сверху полетели сбитые ветки дерева. В ответ сразу стали отвечать автоматы. Засуетились, прячась за камнями и за деревьями, фигуры в одинаковых десантных непромокаемых клеенчатых куртках. Пули засвистели так близко, что разведчикам пришлось отползать назад на опушку. Здесь они разделились и стали отходить, отстреливаясь короткими очередями. Затем, когда от реки их уже невозможно было разглядеть, они подхватили вещевые мешки и побежали к своей группе. «С кем вы там?» – удивленно спросил Шелестов. «Все получилось, наверное, другая группа десантников», – ответил Бутерин, отдышавшись. «Разглядели их отлично, но по мосту им уже не пройти. Горит хорошо, на зависть. Немножко постреляли. Троих, кажется, вывели из строя. А дальше уж как они сами решат. Или брод искать будут, или переправу станут наводить. Ну, мы обозначились, что здесь находимся, а дальше, как Федор следы оставит. Желательно, чтобы заметные». «Заметные», — кивнул Шелестов. «Хорошие следы. 9 лошадей, это вам не ишак с поклажей, подковы траву выворачивают. Все, уходим». До конца дня, выбиваясь из сил, группа шла на восток, то поднимаясь выше в горы, то спускаясь. Почти все выбились из сил. У Броза снова открылась рана на руке. Разведчики рассчитывали, что им удалось оторваться от немцев, что десантники пошли по следам лошадей. Если это так, если Крылов увел их километров на 30 в сторону, то снова найти небольшую группу людей будет очень сложно. Тем более, что теперь они шли по каменистой почве, где почти не остается следов. Солнце уже начинало садиться за спиной, когда Сосновский, шедший во главе группы, вдруг поднял руку, потом махнул, приказывая всем лечь и замереть, а сам пополз вперед. Шелестов приложил палец к губам и знаком велел занять круговую оборону. Лиза сидела возле маршала, держа автомат наготове. Сосновского не было минут 20. Потом он вернулся и сел возле товарищей, вытирая пот. Выглядел Михаил встревоженным. «Что там?» – спросил Шелестов. «Немцы?» «Да», – кивнул Сосновский. «Десантники. Не очень много, но, возможно, и остальные неподалеку. Черт, откуда они здесь? За полдня мы могли оторваться, а они опять впереди». «Это другие», – возразил Бутерин. «Горы, тут путей не так много. Вот они и пытаются перекрыть основные направления и основные перевалы. Надо затаиться», – предложил Брос. «В темноте идти опасно, да и бесполезно. Может быть, они остановились на привал и скоро уйдут. Или уйдут утром. Ввязываться в бой опасно, мы выдадим свое местоположение». «Так, спокойно», — поднял руку Шелестов. «Во-первых, их тут не может быть очень много. Не батальон же немцы сбросили. Ну, 2, 3 группы на основных предполагаемых направлениях. 3 группы человек по 10-15. Не думаю, что их больше. А вот если у них в каждой группе рация, тогда каждый наш шаг будут знать все группы. Смотрите», — указала Лиза рукой, — «там, кажется, пещера. Может, спрячемся в ней?» «Ох уж эти пещеры», — проворчал Коган. «Я сейчас проверю». В тишине разведчики просидели около получаса. Немцы готовили еду, и по лесу потянуло запахом мясной каши. Это могло означать, что они не предполагали нахождения рядом противника. Наверное, ждали сообщения. А если они не противника ждали, а дополнительные силы? Коган вернулся улыбающийся и потрепал девушку по плечу. Все посмотрели на Бориса с недоумением и надеждой. Интересно, что он там такого нашел? Вот глаза у девчонки, улыбнулся Коган. Это не пещера, это трещина в скале, сквозная, не очень высокая, наклонная, а в середине случился какой-то обвал, и там не пролезть. Дыра только под потолком и то такая, что кошка не пролезет. Выбора нет, пошли туда, принял решение Шелестов. Спрячемся там, вход замаскируем. Вон молодые осинки, их можно срезать у комлевой части ножами. Без стука топоров обойдемся. Утром немцы, возможно, уйдут. Брезентом закроем вход изнутри, и тогда можно даже развести костер. Брозу нужно горячее питье, ему нужно восстанавливать силы. Нам только воспаления не хватало. Обработаем рану. Разведчики по одному перебрались в пещеру. Сосновский и Коган принялись срезать тонкие стволы осинок и выставлять, закрывая вход в пещеру. Он был узкий, меньше метра, и деревьев понадобилось не очень много. Закрепить кусок брезента изнутри тоже удалось без проблем. Сосновский остался по другую сторону брезента в боевом охранении, остальные расположились лагерем внутри. Шелестов, подсвечивая фонариком, осмотрел с Коганом завал в середине. «В принципе, разобрать завал можно за полчаса», — предположил Максим. «Только шум будет, если эта гора камня вдруг полезет вниз, осыплется, или если сверху еще начнет падать». «Слушай», — вдруг серьезно заявил Коган, — «проход ведет на другую сторону гряды. Через верх немцам туда добраться непросто. Понадобится не один час, а может и альпинистское снаряжение. Место очень хорошее, острые скалы. Ты только представь, утром, если немцы не уйдут, и тем более если к ним подойдет подкрепление, они ведь могут начать обыскивать тут все вокруг, решат, что нас еще нет, и станут занимать позицию. Точно нас найдут. А если мы сами, первыми утром нападем на них, и что дальше?» Не понял Шелестов. «Двое завязывают бой. Двое под этот шум в пещере разбрасывают завал. Очистив проход, они вступают с немцами в бой. В это время Лиза с маршалом уходит на ту сторону гряды и идут к месту рандеву. Двое суток они продержатся без нас, а мы в это время потреплем немцев и уведем их за собой назад. Оторвемся и тоже к месту встречи. А если не оторвемся, а если луна на землю упадет?» — ехидно ответил Коган. «Гадать будем, чего это мы не оторвемся. Двумя парами будем действовать. Двое, когда включится в бой, могут атаковать с фланга. Нанесут урон, и первая пара уйдет. Немцы пойдут за второй парой, если будет кому, их атакует первая пара. Мы что, так никогда не делали?» «В принципе, согласен», — подумав, ответил Шелестов. Он вытащил из кучи камня плоскую плиту расслоившейся породы весом килограммов 10 и положил рядом. Еще один такой же кусок, отряхнув руки, кивнул. «Если всю ночь работать, то можно и без шума, если с шумом, да за полчаса раскидаем, а то и быстрее. Можно же просто наверху лаз расширить, чтобы человек пролез. А если ночью работать, нужен свет, а костры жечь всю ночь здесь не получится. Они нас сразу заметят». «Ладно, Боря, хорошо придумал. Пошли к ребятам». Объяснив группе свой план, Шелестов приказал всем отдыхать. Бутырин отправился сменить Сосновского у входа, чтобы тот мог поесть. Выслушав план и уминая тушенку из банки ножом, Сосновский смотрел больше всего на Лизу. Девушка выглядела подавленной. Михаил отозвал ее в сторону, посмотрел в глаза при свете костра и спросил: «В чем дело?» «Я боюсь», — тихо ответила Лиза и опустила голову. «Что я слышу?» — уставился на нее Сосновский. «И это мне говорит та самая отчаянная девчонка, которая приказала меня расстрелять, которая рванула прямо через занятую немцами территорию на станцию за подмогой, та, которая с самого начала войны воюет в Югославии, да так, что ее уважает сам лидер югославских коммунистов. Я сплю или брежу?» «Перестань, Михаил», — отмахнулась Лиза и закрыла лицо руками. Оторвав руки, она посмотрела разведчику в глаза. «Неужели ты не понимаешь, о чем я говорю, чего я боюсь? Я не струсила, я боюсь, что не справлюсь с таким заданием. Вместе с вами я готова сражаться и даже умереть. А вот в одиночку вывести раненого Иосипа, защитить его, довести до нужного места по незнакомой местности, я могу не справиться». «Ты справишься», — улыбнулся Сосновский. «Ты чего запаниковала? Иосип нормально себя чувствует, у него не поднялась температура, его не лихорадит. Это значит, что нет заражения, что с раной все нормально, просто она у него открылась. У него просто слабость. Мы ему рану промыли, продезинфицировали, дали лекарства. К утру он будет как огурчик и сам тебя доведет куда надо. Он же боец, солдат. Ты нужна для того, чтобы было кому прикрыть спину, чтобы было с кем посоветоваться, да просто помощь с какой-то мелочью, подежурить, когда он ляжет хоть немного поспать. Ночь прошла спокойно. Разведчики по очереди несли караул у входа. Из пещеры не было видно, что происходит у немцев, но выходить в ночь наружу Шелестов запретил. И только на рассвете, когда наступила его очередь охранять вход, он выбрался и прошел около сотни метров в сторону лагеря десантников. Первым делом он увидел часового. Круглая каска, подшлемник и автомат в руках. Парашютист внимательно смотрел по сторонам, прислушивался. Ясно, что он не один в карауле. Есть еще солдаты, которые охраняют лагерь. Но ясно, что десантники здесь, никуда не ушли. Вот цели их непонятны, а это плохо. Шелестов долго наблюдал за немецким лагерем, а посчитать количество фашистов он точно не смог. Подходить ближе было опасно. Парашютисты – это опытные бойцы, хорошо обученные. С этими шутки плохи. Поняв, что больше ничего не увидит и не узнает, Максим вернулся в пещеру. «Ну, что там?» Сразу же поднялся Бутарин. «На месте. Спят, охрана бодрствует. Пересчитать не смог, но видел человек 8. Думаю, их не меньше 10 или 15. Если удастся удачно атаковать, то любые потери для них будут существенными. И если они посчитают, что нас много, то тоже будут вести себя осторожно. Кого возьмешь с собой? Может, я начну? Ты мне здесь нужен, Витя?» — покачал Шелестов головой. «Ты с завалом разберешься, а как проводишь Тита с Лизой к нам на помощь придешь, откуда ударить, сообразишь лучше других. Михаила возьми, он шустрый, стреляет лучше других. Опять же речь немецкую услышит и поймет, о чем разговор. Они ведь с перепугу начнут кричать, команды отдавать. Ты прав, поднимай людей». Через полчаса все были готовы. Шелестов переглянулся с Сосновским. Тот кивнул, подтверждая, что готов. Максим пополз вперед до намеченного рубежа с камнем почти в его рост. Оттуда будет виден весь лагерь, только действовать придется интуитивно и соображать мгновенно. За камнем Шелестов выложил 4 гранаты, развел немного усики предохранительной чеки, чтобы легче было вытаскивать, и поднял руку. Через несколько секунд короткая автоматная очередь прорезала лесную тишину. Немецкий часовой рухнул, не издав ни звука. Второго часового на дальнем конце площадки достать не удалось, потому что он моментально юркнул в укрытие. Зато в лагере все повскакали с мест, и тогда туда из-за камня полетели одна за другой гранаты. Шелестов схватился за автомат, когда раздался первый взрыв, послышались вопли раненых, Сосновский стрелял и стрелял, поводя стволом автомата, выбирая цели наверняка. В него тоже начали стрелять, но он пока даже не скрывался. И когда четверо парашютистов бросились за деревья и стали его обходить, Сосновский спрятался за камни и перебежал на следующую позицию. Шелестов сделал несколько очередей, опустошил обойму и тоже сменил позицию. Они с Сосновским постепенно смещались вправо, вытягивая немцев за собой, чтобы Бутарин и Коган атаковали их с фланга или даже с тыла. Это для врага будет шоком. Сейчас они с Сосновским убили и ранили 6 или 7 человек. В лагере оказалось около 20 немцев, и пока фашисты были опасны, они могли запросто и в таком количестве перебить всю группу. Снова высунувшись, Шелестов открыл огонь, но теперь он не видел целей. Десантники попрятались, умело применяясь к местности, и они явно пытались обойти их с Сосновским с флангов. В воздухе что-то мелькнуло, и Максим сразу понял, что это граната. Он прыгнул за камни вправо, упал на живот, сильно ударившись коленом, и тут же перекатился дальше за камни. Ударило взрывной волной, нос забило пылью и гарью. Шелестов стал отползать, когда услышал невдалеке крики немцев. Кто-то активно командовал, и фашисты были совсем рядом. «Я даже не успею встать», — подумал Максим и выставил автомат перед собой. И тут воздух прорезали новые автоматные очереди. 2 взрыва один за другим заставили замолчать автоматы. И тогда Шелестов рискнул подняться, не высовывая головы над камнями. Первое, что он увидел, это раненого десантника, который лежал в 5 метрах от него и зажимал окровавленный бок. Увидев Шелестова, он вытаращил глаза и стал что-то нащупывать рукой возле себя. Максим хладнокровно добил немца короткой очередью и бросился вправо. Немцы отходили, Шелестов успел увидеть длинную антенну рации на спине десантника, а потом сбоку раздался протяжный свист. Обернувшись, Шелестов увидел Бутарина, который показывал поднятый вверх большой палец. Значит, Иосип и Лиза ушли. Максим побежал, спускаясь вниз с камней. Справа спускался Сосновский. Когда группа отошла от места боя метров на 400, Шелестов еще раз спросил. «Все чисто, десантники за ними не пойдут, да мы успели там сверху опять камней набросать», — усмехнулся Бутарин. «Да и после такой стрельбы им сейчас не по пещерам лазить, а нас догонять, красавцев. Мы же половину перебили, они теперь как псы в нас вцепятся. Тогда бегом, ребята», — скомандовал Шелестов. Разведчики побежали по каменистой земле между деревьями, и каждый думал о своем. У каждого свои ассоциации с этими горами, с этим лесом. Кто-то вспоминает отдых в Крыму до войны, кто-то финскую компанию, а кто-то просто запах хвои. И не обязательно летом. Может быть, в преддверии Нового года, может быть, даже в далеком детстве. «Немцы!» – заорал Коган и, мешком повалившись на землю, открыл огонь из автомата, почти не целясь. Он откатился с тропы, продолжая стрелять. Разведчики бросились в разные стороны, хотя врага почти никто не увидел. «Сюда, вправо!» – позвал Шелестов, забегая за скалу. Там виднелась открытая почва почти без камней, и этот участок вился, как загадочная сказочная тропа, что вела к замку гномов. Бутарин и Сосновский бросились следом, забежали за скалу и остановились, но Шелестов снова прикрикнул на них. «Вперед, вперед, уходите, мы догоним!» И снова бег, и снова Коган каким-то чудом сумел добраться до камней, когда пули уже били в камни вокруг него. «Заговоренный, что ли?» — облегченно подумал Шелестов, когда Борис пробежал мимо него целый и невредимый. По всем законам физики и баллистики он не должен был уцелеть, но он уцелел. Всех предупредил, первым открыл огонь и уцелел, выбрался. «Рация!» — хрипло дыша, крикнул на бегу Бутарин. «Они нам дорогу перекрывают. Уводить надо. Долго мы так не продержимся», — подумал Шелестов. «Рано или поздно они загонят нас в ловушку. Нужна река, и она где-то северо-западнее. Объяснять некогда, останавливаться нельзя. Только скорость и время. Ребята поднажали. За мной». И они побежали следом, не спрашивая ни о чем. Пару раз группа оказывалась в пределах прямой видимости, и тогда немцы открывали огонь, что называется, на удачу. 300 метров для шмайсера – это слишком много. Но пули свистели рядом, попадали в камни и деревья. А потом Шелестова как будто окунуло в горячее молоко. От радости бросило в жар. Река, вот она. Поток мощный, бурный. Да, с камнями. Но это сейчас не самое страшное. Главное, что она унесет их от немцев. И нужно преодолеть последний открытый участок. «Прыгаем!» – заорал Шелестов. «Всем прыгать, хоть километр проплыть, прыгаем». Они прыгнули, без раздумья, без расчета и даже толком не видя куда. Прыгнули в последний момент, когда воздух рассекали автоматные очереди. Шелестов подбежал к высокому берегу последним. Он увидел головы Бутарина и Когана. Сосновский замешкался на берегу, чуть согнувшись. То ли шнурок завязывал, то ли что-то обронил. Максим, недолго думая, столкнул Сосновского в воду и полетел с ним вместе. Ледяная вода обхватила, сковала по рукам и ногам и поволокла. Шелестов вынырнул и не увидел Сосновского. Он закрутил головой, откашливаясь и отплевываясь. Вот мелькнула голова и скрылась под водой. Из последних сил Шелестов стал грести, пытался зацепиться за мокрые камни, чтобы замедлить свое движение, помочь Михаилу. «Ну, еще». Он схватил его руку, какую-то уже безвольную, накинул ее себе на шею и оттолкнулся, чтобы оказаться на поверхности. Максим хватал ртом воздух, и снова его тащило под воду, и он снова умудрялся всплыть и сделать глоток воздуха, поднять голову Михаила над водой. «Устала?» – спросил Иосип, когда Лиза обессиленно опустилась на пенек. Маршал присел возле нее и взял ее ступню, погладил. Лиза отрицательно покачала головой. «Нет, не болит, но идти сил уже нет». Все это было в ее взгляде. И тогда Брос поднял ее на руки, сдержал стон от боли в раненой руке и понес к крайнему дому. Невзрачный деревенский домишко, бедный, с покосившимся забором, плетенным из длинных жердей и хвороста. Во дворе ни скотины, ни птицы, только бурьяны, какие-то палки от развалившейся телеги. «Бабушка, можно к вам?» – спросил Брос по-румынски. «А вы кто ж такие будете?» – посмотрела подслеповато женщина, вытирая руки о грязный передник. «Дочка, что ли, твоя? А ты солдат? Дочка, бабушка, дочка». Она ногу подвернула и не может идти. Ей отдых нужен и глоток воды. «Воды не жалко, а другого нет у меня для вас. Ничего нет. Все забрала у меня война. Детей забрала, жизнь забрала. Помирать мне надо, а не гостей подчивать. Брос опустил Лизу на лавку и выпрямился, потирая рану на плече. Он посмотрел в глаза старой женщине и догадался, что ей нет еще и 60, но выглядела она как старуха, глаза были пустые и серы, без блеска, без мысли, без желаний, равнодушные и безжизненные глаза. Женщина ушла в дом, оставив дверь открытой нараспашку, и вскоре вернулась с глиняной кружкой, полной воды. Она смотрела, как пила девушка, одетая в военную форму, как пил мужчина, тоже в военной шинели и фуражке. «Все ходите, убиваете друг друга», – прошелестел ее сдавленный голос. «А зачем? Зачем вы отнимаете у матерей сыновей, у жен мужей? Мы защищаем свою страну, свой народ, свои семьи, бабушка», – твердо ответил Брос, возвращая кружку. «Враг пришел, и мы должны его изгнать с нашей земли. Это вам только так кажется, что вы за что-то бьетесь, с кем-то бьетесь. А бьетесь вы сами с собой, это ваше желание. Никто вас не заставляет. Мои сыновья тоже за что-то бились с русскими, и ни один не вернулся. Русские защищали свою землю, они не приходили к вам с войной», — попытался доказать свою правоту Брос. Он понял, что женщина говорит о прошлой войне, которая прошла уже давно, десятилетия назад. А эта женщина все страдает, потому что осталась одна на всем белом свете, и она вправе ненавидеть весь свет. «Нет у меня зла на русских», — покачала женщина головой и вытерла слезящиеся глаза уголком головного платка. «Ни на кого нет зла. Мне просто больно смотреть, как вы убиваете друг друга. Что ж ты пришел с больной девочкой? Так войди в дом. Он стоит на дороге. Я дам вам поесть. У вас у самой, наверное, мало еды, бабушка», — сказала Лиза. Но женщина уже встала и пошла к дому. «Люди приносят, люди помогают. Так должно быть везде, но я знаю, что так только у нас в деревне». В доме было чисто и как-то пусто. Женщина поставила на стол крынку кислого молока, дала кусок сыра и ломоть хлеба. Она села на лавку у окна и стала просто смотреть, как путники едят. Крылов хорошо видел из мельницы, как к дому на краю деревни вышли Брос и Лиза. Они были живы, но никого с ними из группы разведчиков не было. Приказ был ждать, и Федор решил ждать. Тем более, что лучше понаблюдать пока за домом. Кто знает, вдруг по следу Югослава идут немцы. Прошло несколько часов. Крылов не находил себе места. Самые страшные мысли вертелись в его голове. Неужели все погибли? Он двое суток сидел на мельнице и ждал, и вот появился только югославский маршал. Значит, что? Теперь ему дальше действовать за подполковника Шелестова? Наверное, лучше выйти и идти к дому, расспросить. Нет, приказ был ждать. Когда солнце садилось, Крылов увидел на дороге, которая выходила из леса, человека с автоматом на шее. Тот постоял, озираясь, потом махнул рукой, и к нему подошел, прихрамывая, человек с перевязанной бинтами рукой. Рука, как белый кокон, висела у него на перевязи, и он придерживал ее рукой. Еще одного человека, поддерживая, вели двое. Тот волочил одну ногу, и его голова безвольно моталась при каждом шаге. Федор хотел вскочить, броситься вниз по шаткой лестнице, бежать навстречу разведчикам, но приказ удерживал его на месте. Место встречи – мельница. И только когда последний разведчик вошел в дверь заброшенной мельницы и опустился на старое ведро, Крылов вышел и доложил, еле сдерживая эмоции: «Товарищ подполковник, ваше приказание выполнено». Лошадей увел и немцев за собой. Прибыл, как и приказано, на старую мельницу. «Ожидаю двое суток». «Молодец, Федор», — улыбнулся сухими потрескавшимися губами Максим и обнял солдата. «Мы вот тоже, как видишь, потрепало нас немного, но вроде живые и даже движемся. Разрешите доложить, товарищ подполковник», — срывающимся голосом продолжил солдат. «Товарищи, маршал Брос здесь, в деревне, и девушка ваша Лиза с ним». «Да ладно», — Коган поднял голову. «Неужели чудеса бывают в жизни?» «Бывают, Боря, если в них верить», — усмехнулся Бутарин. «Немцев в деревне не было, их никто не видел уже неделю. Раненых перевязали чистыми тряпками, накормили. А утром две телеги, запряженные старыми валами, потащились проселком через запущенное поле на восток. Броза провожали несколько женщин, Лизе совали тряпицы с хлебом и пирогами. Шелестов шел рядом с передней телегой и думал о том, куда свернуть, где переждать. Нужно оставить раненых и маршала в безопасном месте и выяснить обстановку на фронте. Понять, что тут вообще делается. Но прийти к какому-то выводу он не успел. Неожиданно над полем поднялось пыльное облако. а потом послышался лязг гусениц. Старики, управлявшие валами, натянули вожжи и, приложив ладони к глазам, пытались разглядеть, что там за напасть впереди. Шелестов уже знал, что там впереди. Он не мог спутать этот лязг гусениц ни с каким другим звуком. Это были шумные, запыленные, но такие родные 34-ки. Колонна шла полевой дорогой к деревне, и из люка в башне головной машины на телеге смотрел танкист. «Кто такие?» — крикнул танкист из люка, глядя с подозрением на небритых, в рваной одежде, перевязанных и с немецкими автоматами на груди людей. Он спрыгнул на землю и подошел. «Подполковник Шелестов», — представился Максим, командир разведгруппы главного управления НКВД. «Эх, куда вас занесло?» — усмехнулся танкист. «А я думал, ваш брат по кабинетам сидит и в карты глядит. Командир танкового корпуса майор Филин. Что там в деревне? Мне приказано занять ее. Нет там никого, майор. Только женщины и дети. Давно никого нет. Мне нужна связь, майор. Срочно. Ну, я так понял, что и машина вам не помешает. Дам вам машину и охрану. В десятки километров отсюда найдете представителя штаба армии. Ему доложите. А мне двигаться вперед». Самолет пробежал по мокрому от дождя бетону и остановился. Шелестов посмотрел в иллюминатор. Встречающих было человек 20. Он узнал Платова и Берию. Они о чем-то совещались, наклоняясь друг к другу и придерживая руками шляпы, которые готов был сорвать ветер, поднятый винтами самолета. Увидел он и военного в югославской форме. «Ну, вот и все. Наша миссия закончена. Теперь уж вы сами, товарищи дипломаты и официальные представители». «Что, ты мне?» – переспросил Бутарин, не расслышав из-за шума винтов, что сказал командир. Шелестов только покачал головой. К самолету ехали две машины скорой помощи. Увидев машины, увидев, как встречающие двинулись навстречу маршалу Брозу, он только махнул своим ребятам рукой. «Не спешите». Когда маршал уже садился в машину, Шелестов спустился по железной лесенке на бетон. Платов подошел, протянул руку, крепко пожал ее, а потом порывисто обнял Шелестова. «Виноват, мы, кажется, сильно выбились из графика. Опоздали? Я думал, что вы вообще не выберетесь», — серьезно ответил Платов, оглянувшись на машины скорой помощи. «Мы тоже в последний момент так думали, товарищ комиссар госбезопасности, но у нас был приказ, пришлось выбираться. Да, вот за это я вас и ценю, что вы всегда выбираетесь, и задание выполняете, и выбираетесь». Платов повернулся и стал смотреть на самолет. Шелестов повернул голову и увидел, как Лиза стоит на краю люка и глубоко вдыхает воздух. Воздух Родины.